По ее желанию Фердинанд отвез ее в Констанцу, и там она села на первый же пароход. Это было итальянское судно. Оно шло в Бриндизи по довольно длинному маршруту. Но она-то и слушать не хотела никаких увещеваний Ботелеску. Она заперлась в каюте, и там ее свалила смертельная усталость. Она была одна со своей лихорадкой и ничего не видела в течение всего переезда. Она думала только об одном — живой или мертвый, но вернуться. Она-то вернулась в Париж. Она приехала раньше, чем Марк получил ее телеграмму, завалявшуюся у привратницы. Марк за это время несколько раз снимался с лагеря, и Анетта не успела получить его последнего адреса. Найти его оказалось не так легко. Сильвия не знала, где он живет. Анетта была недовольна равнодушием сестры и не скрыла от нее этого. Сильвия поняла, в чем дело, и отвечала, что она не нянька, у нее свои заботы. Анетта тотчас ушла. Она заметила, как сильно изменилась сестра. Вся расплылась, лицо опухшее, багровое, под глазами мешки. И она-то упрекнула себя за то, что в сердцах даже не справилась о ее здоровье. Сильвия тоже чувствовала себя виноватой. На след направила Анетту Сент-Люс. Но как хороший товарищ, он не сказал ей, что Марк служит сейчас рассыльным в ночном кабаке. Он знал, насколько его товарищ самолюбив, и предупредил его о приезде матери. Анетта прождала сына всю ночь в его комнате, в гостинице, не ложась спать. Марк пришел на рассвете и постучал. Ему не терпелось увидеть мать не меньше, чем ей. Но когда они увиделись, никаких излияний не было. Они оба сразу почувствовали какой-то холодок. Они нашли друг друга не такими, как при расставании. Каждый пережил свои потрясения, и каждый перенес их по-своему. К тому же оба были взвинчены бессонной ночью. Анетта плохо скрывала несколько раздраженное нетерпение, с каким ждала сына, и те подозрения, которые ей внушала его ночная жизнь. А Марк почувствовал это и тоже рассердился. Ведь она приехала неожиданно, как раз в такой момент, когда ему приходилось особенно туго, и он не был уверен, что Сент-Люс не рассказал, какая у него унизительная должность. Он спросил скорее сухо, чем нежно, почему она не легла спать. Она, может быть, мягче, чем хотела, ответила вопросом на вопрос. «А ты, мой мальчик?» Он смело мог бы рассказать матери, что тоже не веселился, но он был слишком горд, чтобы объясняться. Она словно спрашивала у него отчета, а он и мысли не допускал, что перед кем-то обязан отчитываться. Он не удостоил ее ответа. Анетта присматривалась к нему, поблекшему цвету его лица и изможденным чертам, к ранним морщинкам, залегшим вокруг ноздрей и говорившим о преждевременной изношенности, об отвращении к жизни. Ее сердце сжималось. Она подозревала, что он ведет беспутную жизнь, и подумала о том, какой отпечаток это налагает. Марк предоставил ей думать что угодно. Он, в свою очередь, осмотрел ее и тоже остался недоволен. Она выглядела слишком здоровой, слишком упитанной, у нее был цветущий вид. В ее глазах, во всех ее движениях сверкала, может быть, помимо ее воли, радость жизни. Никто бы не подумал, что она только что еле вырвалась из румынского болота и перенесла тяжелый грипп. Краски на ее лице были обманчивы, у нее все еще повторялись приливы крови. Но одно было бесспорно. Несмотря на все свои заключения, Анетта считала, что жизнь совсем не так плоха. Нет, право же, с годами она начала приобретать к ней вкус. Треволнение, неожиданности, даже катастрофы и неуверенность в завтрашнем дне, от всего этого жизнь становилась только еще полнее. Это было куда аппетитнее, чем бесцветные годы ее молодости, чем жизнь французского мещанства между 1890 и 1900 годами. Она-то была сильной натурой, более сильной, чем Марк. Она-то ясно видела. Что же делать? Не могла же она в самом деле, для того лишь чтобы ему понравиться, начать жаловаться на несварение желудка или на бледную немочь? А он был худ и пропитан горечью. Он был зол на общество, глупые кутежи и бессильные пороки, которые ему приходилось не только слишком близко наблюдать, но и обслуживать. После этих пьяных клоак он не мог есть без тошноты даже тот кусок хлеба, который он там заработал. От хлеба несло потом гулящих девок. Ему хотелось подложить динамитную шашку под зад всему миру, и это желание еще усиливалось от общения с товарищами по ерму, с рабочими, с которыми он сблизился за последнее время.